холле молодой человек по фамилии Баттерфилд был поглощен созерцанием Тинкалинга. Судя по его глазам, подумал Майкл, в нем больше собачьего, чем в этом китайском бесенке. «Пройдемте ко мне в кабинет», — пригласил он. «Здесь холодно. Мой тесть говорил, что вы ищете работу». «Да, сэр», — сказал молодой человек, поднимаясь вслед за ним по лестнице. «Присаживайтесь», — сказал Майкл, — «берите папироску». «Ну вот, я знаю всю вашу историю. Судя по вашим усикам, вы были на войне, как и я. Признайтесь же мне, как товарищу по несчастью, это все правда?» «Святая правда, сэр. Хотел бы я, чтобы это было не так. Выиграть я тут ничего не могу, а теряю все. Лучше бы мне было придержать язык. Его слова больше значат, чем мои. Вот я и очутился на улице. Это было мое первое место после войны, так что теперь рекомендации мне не добыть». «Кажется, у вас жена и двое детей?» «Да, и я ради своей совести пожертвовал ими. В последний раз я так поступаю, уверяю вас. Какое мне было дело до того, что общество обманывают? Моя жена совершенно права. Я свалял дурака, сэр». «Возможно», — сказал Майкл. «Вы что-нибудь смыслите в книгах?» «Да, сэр. Я умею вести конторские книги». «Ах ты, боже мой! Да у нас надо не вести книги, а избавляться от них и как можно скорее. Ведь у нас издательство. Мы хотели взять еще одного агента. Вы умеете убеждать?» Молодой человек слабо улыбнулся. «Не знаю, сэр». «Ладно. Я вам объясню, как это делается», — сказал Майкл, совершенно обезоруженный его взглядом. «Все дело в навыке. Ну, конечно, этому надо выучиться. Вы, вероятно, не очень-то много читаете?» «Да, сэр, не слишком много». «Ну, может, это к лучшему. Вам придется внушать этим несчастным книготорговцам, что каждая книга в вашем списке, а их будет, скажем, штук 35, необходима в его магазине в большом количестве экземпляров. Очень хорошо, что вы только что разделались с вашей совестью, так как, откровенно говоря, большинство книг им не нужно. Боюсь, что вам негде поучиться убеждать людей, но можете все это проделать мысленно. А если вы сумеете прийти сюда на часок-другой, я вас натаскаю по нашим авторам и подготовлю вас к встрече с апостолом Петром». «С апостолом Петром, сэр?» «Да, с тем, который с ключами. К счастью, это мистер Уинтер, а не мистер Денби. Думаю, что смогу уговорить его принять вас на месяц на пробу». «Сэр, я сделаю все, что в моих силах. Моя жена понимает толк в книгах, она мне поможет. Я не могу выразить, как я вам благодарен за вашу доброту. Ведь, потеряв работу, я остался, по правде сказать, совсем на мели. Я не мог ничего отложить с двумя-то детьми. Прямо хоть в петлю полезай». «Ну ладно, значит, приходите завтра вечером. Я вас начиню. Лицо у вас подходящее для такой работы. Только бы разговаривать научиться. Ведь всего одна книга из 20 действительно нужна, остальные — роскошь. А ваша задача — убедить их, что 19 необходимы, а 20-е — роскошь, без которой нельзя обойтись. Тут дело обстоит как с одеждой, как с пищей и всем прочим в нашем цивилизованном обществе». «Да, сэр, я понимаю». «Отлично. Ну, спокойной ночи и всего хорошего». Майкл встал и протянул руку. Молодой человек пожал ее с почтительным полупоклоном. Через минуту он уже был на улице, а Майкл, стоя в холле, думал: «Жалость — чушь. Я чуть было совсем не забыл, что я сыщик».